Глава 16. Самый лучший из магических подарков. Семен оказался среди берез неподалеку от дома, подаренного ему кардиналом. В этом мире было позднее утро, солнце еще не взобралось на небо, но уже заглядывало сквозь верхушки берез, согревая и высушивая мокрую землю. Недавно прошел дождь, трава была сырой и скользкой. По верхушкам деревьев пробежал легкий ветерок, и Семена окатило водой с листьев. Превратив сетчатое трико в спортивный костюм, Семен припустил к дому, спасаясь от дождевой росы. «Дом, милый дом!» – с чувством произнес Мар. «А где почетный караул? Где наши бравые ремонтники в количестве 3 беспамятных единиц? Непорядок! Своих избавителей надо встречать у крыльца, распевая что-нибудь типа «Славен, славен Симеон!»» Медальон болтал без умолку, и Семен его не одергивал. «Пусть себе! Каждый по-своему лечит стрессы. Кто водкой, кто лекарствами, а кто болтовней». Дом был пуст. Семен прошелся по этажам и никого не нашел. Ни Замана, ни его товарищей, Вогу и Барта. Хотя присутствие людей отмечалось. В холодильнике явно уменьшился запас продуктов. А в остальном в доме все было точно так же, как Семен оставил. Везде порядок и чистота. Единственное нарушение порядка имелось в рабочем кабинете. Трубка переговорного устройства лежала не на аппарате подставки, а рядом с ним, на столе. Аккуратно так лежала, не брошенная в попыхах, а именно положенная на лист пищи и бумаги. Семен осмотрел листок со всех сторон. Никаких записей на нем не было. И магии тоже не ощущалось. Пожав плечами, Семен опустил трубку на подставку и пошел в ванную. С дорожки не мешало привести себя в порядок, побриться и хорошенько выкупаться, смыть с себя всю грязь мира равновесия. Выйдя из ванной, на этот раз уже в шелковом халате, а не в спортивном костюме, Семен организовал на кухне плотный обед. Консервы из холодильника брать не стал. Пригодятся еще. А дал указание Мару расстараться по-праздничному. Подать всяких деликатесов. Да побольше, побольше. Медальон горячо согласился и предложил считать сегодняшний день праздником имени всех живых. Вернее, имени живого Семена и себя, не мертвого. И накрыл впечатляющий стол. Деликатесов хватало. Даже таких, о которых Семен слыхом не слыхивал. Как, например, копченое филе дрыгалки с цветочными специями. Традиционное блюдо зеленого мира. Семен предвкушающе потер ладони, но после краткого пояснения Мара, что дрыгалка – это, в общем-то, большой кузнечик, пробовать филе расхотел и занялся более знакомыми блюдами. К столу также была подана единственная и последняя бутылка шампанского из размытого мира, где Семен ужинал в баронском номере. «Неплохо бы, конечно!» – Семен постучал пальцем по бутылке. «Но пить в одиночку скучно и смахивает на алкоголизм». «Но почему же в одиночку?» – удивился Мар. «А я? Я, конечно, пить не могу, но тост сказать или «но почему же в одиночку?» – раздалось за спиной Семена. «Я вполне могу составить тебе компанию, Семен». Семен развернулся на табурете. Перед ним был кардинал, дубль номер 1, как обычно, весь в сером. «О!» – Семен уважительно встал. «Прошу к столу». «Но вы же не пьете! Кардинал не пьет!» – уточнил Семен. «Тем более с утра. Кардинал, он тоже человек, может себе иногда чуть-чуть позволить». Дубль ногой выдвинул из-под стола второй табурет и сел. «Особенно, когда повод есть», – загадочно пояснил он Семену. От дубля явственно попахивало хорошим вином. «А он есть, повод». Дубль кардинала взял нож и вилку, приготовленные Семеном для себя, отрезал кусочек от филе дрыгалки. «Ммм, да у тебя, Семен, хороший вкус». Прожевав, похвалил дубль. «Гурман ты, первый помощник. Молодец. Присаживайся, чего стоишь? Открывай, наливай». Семен, несколько оторопевший от столь удивительной перемены в поведении дубля кардинала, достал из ящика стола еще одну вилку с ножом и сел на табурет. «Что празднуем?» Поинтересовался дубль, пододвигая к Семену свой бокал. «Вернее, что празднуешь ты?» Дубль кардинала особо выделил последнее слово. «Ведь мое задание, Семен, ты завалил. Напрочь завалил». У дубля затряслось лицо, то ли от сдерживаемого плача, то ли от смеха. «Не нашел мой оригинал? Не нашел, ведь так?» Семен хмуро покачал головой. «Нет, мол, не нашел». И открыл шампанское. Лично я праздную свое возвращение», – отрывисто сказал Семен. «То, что живой остался, а кардинал, не было его в Икс-мире, в мире равновесия, то есть. Будем искать дальше». Семен взял бокал, взял свой бокал и дубль. «Тогда с возвращением тебя, вор Симеон!» Торжественно произнес дубль кардинала и выпил шампанское, не чокаясь. Видимо, не знал такой традиции или не желал чокаться с вором-помощником, а Семен навязываться не стал. «Значит, будешь дальше искать?» Дубль поставил бокал на стол, промакнул губы салфеткой. «Похвальное рвение, похвальное! Все верно, заказ есть заказ, я его пока что не отменял. Ну, с делами можно и повременить. Расскажи-ка, Симеон, что с тобой в Икс-мире произошло? Очень меня это интересует, очень». Дубль кардинала сложил руки на груди и посмотрел на Семена. Взгляд у дубля был трезвый, ясный, словно он ничего с утра и не пил. Для запаха рот прополоскал и все. Семен не торопясь наложил на тарелку еды, не торопясь налил по новой. Дубль кивнул одобрительно и приступил к повествованию. Рассказ был долгим. Семен успел за это время еще пару раз наполнить свой бокал шампанским. Дубль отпивал из своего редкими глотками и долить не просил. И наесся до отвала, так как давно не ел. «Когда один из наказателей хотел меня застрелить, транспортное заклинание наконец работало, и я перенесся сюда». Этими словами Семен закончил свой подробный отчет. Сообщать дублю кардинала о мире с фиолетовым святым он не стал. Ненужная информация. Новость, которая может иметь совершенно неожиданные последствия, возможно, далеко идущие. Дубль одним глотком допил свое шампанское и, прищурясь, поглядел на Семена. «Что ж, все в точности, как меня и проинформировали». Дубль кардинала поставил бокал на стол. «Трое ремонтников, которых ты перебросил сюда, тоже много чего любопытного о мире равновесия поведали. Какого такого равновесия? Баланс между количеством людей и чужих, что ли? Впрочем, это уже не важно. Что с ними?» Семен подался к дублю. «Где они?» «Не переживай». Дубль усмехнулся. «Живы, здоровы. Я их в имперский военный госпиталь определил, специальную лабораторию. В первую очередь им память восстановили, по моему приказу. Сегодня ночью восстановили. Имеются у нас кое-какие методы по возвращению стертых воспоминаний. И неплохие методы. Экспериментальные, лично мной разрешенные». «Вы что, здесь жили?» Семен глянул на холодильник. «Меня ждали, потому с техниками и повстречались». «Вот еще». Брови дубля удивленно приподнялись. «Забот у меня больше нету. Кто-то из них трубку с переговорного устройства поднял. И не ответив, мне положил. Разумеется, я сразу прибыл сюда. Думал, ты вернулся. В разобранном состоянии. Не способный говорить. С медицинской группой прибыл. Пригодились медики. А трубку я, Семен, потом нарочно возле подставки лежать оставил, чтобы слышать, что в доме происходит. Других устройств для контроля здесь нет. Мало ли кого еще ты мог прислать сюда. Посадил дежурного на постоянную связь. Он мне и доложил, что устройство отключили, что трубку на место положили». «Вон как», – понял Семен. «Хорошо, что ребятки мой приказ нарушили. Приказ не трогать переговорное устройство. А то я рассказывал и голову ломал. Откуда вы узнали, что я вернулся?» Семен отодвинул от себя бокал. Шампанское в бутылке еще было, но пить расхотелось. Да и работа впереди была. Та, которую дубль не отменял.